Матерь Агни-йоги. С низкими мыслями нельзя входить в соприкосновение. Сочетание с ними вовлекает сознание в орбиту темных воздействий и открывает двери для доступа мохнатых злоделателей. Мысль не есть абстракция, но живая сущность, воздействующая на человека. Даже малая и безвредная мысль о вкусной пище вызывает аппетит, истечение слюны и выделение желудочного сока. Это показывает, что мысль может вызывать даже физиологические реакции в организме. Проследить и отметить их все невозможно. Но не будет ошибкой считать, что светлые и чистые мысли вызывают благодетельные реакции, а темные – противоположные им. Очень многие болезни вызываются отрицательными мыслями. Даже при малом внимании к мыслям можно безошибочно знать, хороши они или плохи. Контроль над мыслями необходим. Ведет мысль на земле, ведет она и в мире надземном. Следует крепко подумать о том, куда могут завести негожие мысли.